Глава 8. Даная. Тотемное животное может сильно влиять на жизнь и судьбу, а также сознание его адепта. Не обязательно, что оно будет с вами всю жизнь. Когда тотем становится не нужен, он сам уходит в свою стихию, чтобы найти нового хозяина. Но пока тотем с вами, не оставляйте его без должного контроля, во избежание столкновения стихий. Внимательно относитесь к знакам, которые шлет вам окружающий мир, особенно сегодня. Луна в Деве, Солнце слишком активно. Лама? Серьезно? Странный выбор подарка для мальчика. Пижама с изображениями лам, мягкая игрушка лама, носочки, украшенные все теми же глупыми животными, футболки, расписанные кучеряшками. «Простите, у вас что, какой-то фетиш?» — тихо спросила я, глядя, как Лёшка раскладывает на больничной кровати подарки. Его тоже явно озадачил выбор Боярцева, судя по встопорщившемуся на макушке хохолку. «В смысле?» — оскалился женишок, даже не повернув в мою сторону головы. «Ну и слава богу, смотреть на его единорожью персону у меня и желания особого не было. Оу!» — вдруг восторженно выдохнул ребенок, развернув еще один сверток. Я отвлеклась и не сразу увидела, что мальчик прижимает к груди, ошалело блестя глазенками. «Это мне? Правда?» «Ну вот, а ты говорила книги», — хмыкнул чертов ломолюб. «И ведь от гордости сейчас раздувается. Интересно, когда он успел купить Лешины сокровища, в которые мальчишка вцепился как голодный в краюху каравая? Планшет известной фирмы, смартфон, чехол для телефона с изображением, кого бы вы думали? Да уж, мои книги бледно выглядят на фоне такого-то богатства. Да и пофиг, главное, Леха счастлив». Я посмотрела на мальчика, смотрящего куда-то мне за спину, потухшими в мгновение ока глазенками. Странно, что это с ним? Вот же только улыбался от уха до уха. «Зря вы принесли такие дорогие подарки!» — раздался позади меня ледяной женский голос. Лёшка съежился, и мне страшно захотелось его закрыть собой. Это даже было не желание, а какой-то животный инстинкт, почти на уровне подсознания. Я обернулась и уставилась на женщину, похожую на какую-то сказочную птицу. И Боярцев вдруг растерял свою дурашливость. И даже залихватское нахальство, словно приклеенное навеки, исчезло с его лица. Сейчас передо мной стоял зверь, и эта женщина чувствовала то же, что и я. Только мне было сейчас страшно, а ей, судя по ядовитой улыбке, интересно. «Почему интересно?» — процедил Макар сквозь зубы. «Я могу покупать мальчишке все, что пожелаю». «Да дело ваше, господин Боярцев. А вот только в детдоме у него все равно все отнимут, более сильное. Вы сделаете только хуже ребенку, который совершенно не адаптирован к подобным проявлениям агрессии и не имеющему коммуникативных навыков». Ровным голосом произнесла женщина-горгулья, доставая из портфеля папку с бумагами. «Слушайте, Ольга Константиновна, это мой ребенок, и вы это знаете», — раздул ноздри мой жених. «А он не такой уж и пропащий. Я предъявил вам результаты анализов, и я от ответственности не отлыниваю, хотя и очень хочется». «Я не вижу этого, к сожалению, господин Боярцев. Настоящий отец, по крайней мере, сказал бы «мой сын», а не мальчик этот. Кроме прочего, вы не отвечаете требованиям, предъявляемым усыновителям. Нарколога вы не пройдете, да и вряд ли кто в здравом уме согласится стать вашей женой». «Почему вы так говорите?» — вспыхнула я, совершенно одурев от страха, что эта странная женщина выполнит свои угрозы и Лёшку заберет. «Мой жених замечательный, и мы скоро распишемся. Да, дорогой?» — посмотрела на Боярцева, вылупившего глаза от моего такого всплеска активности. «Надо же! Знаете, Как по мне, вы больше похожи на Лису Алису и кота Базилио. Два афериста. Слушайте, отдать ребенка людям, которые напоминают двух бойцов без правил. Девушка, это он из большой любви? Надарил ребенку подарков с вашим изображением, считаете? Прекрасные любовные игры. Жених троллит свою невесту, совершенно наивную и, судя по всему, очень добрую. Знаете, я не верю в такие союзы. Лед и пламень никогда еще не могли сосуществовать вместе, — хохотнула Горгулья. Вы просто очень похожи на милую зверушку с футболки. Такой же идеализм в глазах. Только вот жених ваш совсем не сахарок на палочке. Меня-то не обманешь. В смысле? Вы хотите сказать, что я похожа на глупую козу? От такой наглости у меня аж дух перехватило. Вы сами это сказали, заметьте. Скажите, кто вам подбил глаз? Только честно, — начала допрос проклятая ведьма. Консьержка? Паровой шваброй? — ответила я, сделав грудь колесом. А вас кто уделал, дорогой товарищ? — перевела взгляд на Боярцева Ольга Константиновна. Невеста. Осетром, — ощерился Боярцев. А сначала меня сбил запорожец, когда я гнался за своей будущей женой, чтобы ей предложение сделать. А потом... Господи, достаточно. Я теперь точно уверена в вашей лжи, потому что в жизни нормальных людей места таким изыскам нет. Запишите в перечень документов еще осмотр психиатра. Мне нужна будет выписка от этого чудесного доктора. И тем не менее, у нас завтра свадьба. Торжество будет скромным, камерным, только для своих, потому вас не приглашаем. Наконец отмер Макар и вдруг схватил меня за талию и притянул к себе так крепко, что я почувствовала каждый мускул на его бедре через толстую ткань джинс. Прекрасно. Бракосочетание персоны такого уровня наверняка осветят гламурные издания. Я буду очень ждать, — ехидно хмыкнула Ольга Константиновна. Естественно, фотографы, журналюги, полный фарш. Осклабился жених, а у меня в голове зашумело. А я... Голос Лёшки прозвучал в спёртом воздухе больничной палаты, словно выстрел. «Не отдавайте меня, тётя Оль, ну, пожалуйста, вы же...» «Принесёте мне все документы быстро и без задержек». Голос соцработницы странно дрогнул, но я не придала этому особого внимания. Занятая мыслями о мальчике и желанием вырваться из слишком крепких объятий Боярцева. «Это не ради тебя, Боярцев. Хочу, чтобы ты понял это и запомнил. Навсегда запомнил. Я пролоббирую ваше дело. Лично. Потому что Лёшке в детдоме точно не будет хорошо. Но учтите, глаз с вас не спущу. Замордую проверками и опросом свидетелей. И не дай бог, ваш брак окажется пшиком. В кровать к вам влезу, дорогие мои, почти родители». «Это как?» — ошарашенно спросил Макар. Губы женщины превратились в две сжатые нити. На улыбку эта гримаса была похожа отдаленно. «Каком кверху, Боярцев! Стандартная процедура. Ничего личного. Просто бизнес. Так что булки не расслабляем. Могу в любое время нагрянуть, даже ночью в окно постучусь. Это будет проблематично сделать. Я живу в пентхаусе». Не очень уверенно хмыкнул женишок. Черт, меня снова что-то царапнуло. Но я была настолько сейчас раскоординирована, что снова упустила нить, которую до сих пор пыталась уловить. «А ты мне просто поверь, милый. Мы проверяем приемные семьи. Так что если вдруг окажется, что вы с супругой не живете вместе, если свидетели покажут, что ребенок не получает должного внимания, если вдруг вы, господин Боярцев, появитесь в обществе на рогах, простите, не видать вам ребенка, как того, что вы не видите своими подбитыми зенками, мать вашу. Они себя будут хорошо вести, правда же, па, то есть, замялся мой мальчик. Господи, он напуган. Лучше всех, обреченно вздохнула я. Милый Лешенька, Неужели он сейчас не понимает, в какой ад меня заталкивает своими маленькими ручонками и сверху прихлопывает планшетом и улыбкой своей, как тяжелой гробовой доской? Тем более, что я до одури люблю лам, а не мое тотемное животное, — засмеялся нахал, так и не выпустивший меня из своих цепких когтей. Ламу я ему не прощу, точно. Так, подождите, это что же мне придется? И жить мы, конечно, будем вместе, потому что мы с моей любимой женушкой не разлей вода, как Шерочка с Машерочкой, а пацана теперь из принципа заберу. Кстати, он должен быть завтра на нашей свадьбе, так что заберу прямо сейчас. Вы не против? «Он не щенок Боярцев», — гаркнула Ольга Константиновна. «И, кстати, дед его...» «Макар Боярцев». Доигралась мышь на скрипке. «Я женат. Я женат на ведьме с глазами цвета фиалок, злыми и растерянными. Видеть физиономию невесты, которая узнала, что после бракосочетания ей придется делить кров с благоверным, это ли не высшее наслаждение?» Обычно в глазах счастливицы стоят слезы радости. Она ждет, когда ее перенесет через порог, одуревший от свалившегося на него восторга, новоиспеченный супруг, и уже представляет в своих грезах, как переделает нахрен холостяцкое гнездышко в будуар Махараджи, как отправит в помойку любовно выпистыванную свеженьким мужем коллекцию футбольных шарфов и наведет порядок в ящике с носками несчастного. А еще она притащит снова в твой дом твоего же сына, которому не имеет никакого отношения фантастика или арт-деко с элементами хоррора. Вот во что превратили мою жизнь два существа, по сравнению с которыми пробужденный кракен — сопливая беспозвоночная. Да улыбайся, мать твою! Мой косоглазый коллега стоил мне бешеных бабок. Я хочу, чтобы наше фото в газетах не выглядело так, будто я тебя под страхом смерти тащил в ЗАГС. Прошипел я, старательно растянув губы в улыбке, похожей на гуинпленскую. Я улыбаюсь, пробухтела теперь уже моя жена, поддергивая лиф свадебного платья на зачатках того, что у других баб называется сиськами. Кто бы неделю назад мне сказал, что я сочетаюсь с браком с незнакомой мне нищей бабой, похожей на верблюдиху, я бы плюнул тому в оборзевшую морду. Правда? А я думал, тебя порез лицевого нерва скрутил. Я ухватил девку за талию и притянул к себе, чуть развернув в сторону объектива. Так должно выйти более-менее композиционно. Да у меня рабочая правая сторона. А у этой дурынды, похоже, рабочий только растрепанный букет, зажатый в ее ручонке. Если ты и в койке такая колода, не мудрено. Я тебя убью. Надо же, зубки показывает. А они у нее ничего так. Гвозди можно такими зубками перекусывать. Ну или шею мужу. Меня передернуло от последней мысли. Теперь снимаем поцелуй новобрачных. Мак, я предупреждал. У меня сегодня важный фотосет. Я не могу опоздать из-за капризов твоей, инженю. Противный голос Пусика вырвал меня из размышлений. «Ты обещал, что ненадолго меня ангажируешь. Я не буду с ним целоваться». Уперлась лама и своим уродским букетиком попыталась отгородиться от неизбежного. А мне вдруг, вот отдай и не греши, захотелось даже не впиться, а вгрызться в ее упрямо поджатый рот. «Уроды! Кто шьет эти смокинги? Брюки в них слишком тесные. Чересчур. И чертовы бабы, курицы, непослушно морщащие нос, меня тоже бесят, да искр в глазах и воя в мозгу. Я схватил дурную за затылок, от злости сорвав с нее символ невинности, который от чего-то вчера при покупке наряда фальшивой невесты показался мне очень важным предметом для церемонии, а точнее для того, чтобы мерзкая горгона по имени Ольга насладилась фотографиями настоящей свадьбы. Сам лично отправлю ей пару журналов. Пусть капает слюной ядовитой на глянц. «Пусти! Да пусти же!» — выдохнула мне в рот Даная. Ты отвратительный, мерзкий, вонючий!» Она обмякла в моих руках как раз в тот момент, когда я услышал щелчок затвора фотокамеры в кривых руках Пусика. «Кадр будет бомба!» «Ублюдок!» — подсказал я, отталкивая от себя безвольное тело жены. «Пошли уже, страдалица! Нас ждет наш сопливый Купидон с огромными ушами вместо ангельских крыльев!» Даная пошла к выходу из ЗАГСа всем своим видом, давая понять, что меня ненавидит. Я догнал ее уже у дверей, которые она никак не могла распахнуть. Болталась на ручке, словно свадебный декор. И эта растрепавшаяся прическа, созданная сегодня ночью руками одного из лучших стилистов мегаполиса, казалась сейчас смешной какой-то и глупой. «Я женат, и это никак не может быть правдой». «Может, поможешь?» — сдула со лба непослушную прядку. «Моя жена! Господи, пусть я сплю! У нищих слуг нет!» — гаркнул я, злясь на эту дуру и весь свет, за то, что сам же и сотворил. «Ну что мне стоило дать пинка этой курчавой овце и пацану в тот самый миг, когда их принес черт на мой порог?» Ухватился за ручку и со всей силы толкнул, подхватил на руки обалдевшую ламу, которая, тихо ойкнув, замерла, неестественно выгнувшись, будто стараясь от меня быть подальше. «Последний кадр! Это последний кадр!» — прошептал мантру. Сделал шаг, навесив на губы фальшивую улыбку, полную ненастоящего счастья. Зажмурился, получив в лицо горсть воняющих тленом розовых лепестков. «Поздравляю!» Тонкий голосок разодрал пространство. «Мы семья. Навсегда. Теперь меня точно вам отдадут. Хотя вы меня, конечно, зря не пустили на роспись. Я хотел песню спеть для усиления эффекта. Горгона бы удавилась. Лёша, так нельзя говорить. Заяц, как только все уладится, я жду тебя в гости. Лёшка, ну чего ты? Все теперь будет хорошо». Даная посмотрела на мальчика с такой любовью, что у меня в сердце впилась раскаленная игла. Перевела на меня взгляд, ставший сразу ледяным, и спросила. «Все? Фарс закончен? Я могу идти?» «Куда это ты собралась?» — приподнял я бровь, стараясь не прислушиваться к вздохам мальчишки, полным разочарования и горечи. «Как это куда? Домой, естественно. Лешу нужно отвезти обратно. Мы доберемся сами до больницы. Завтра увидимся к обеду. Я подготовлю справки о моем состоянии здоровья, нужные для опеки». «Ты дурная!» — прохрипел я, сам не понимая, отчего мне сейчас вообще не хочется ее отпускать. «Вот совсем. Тебе ясно сказали. Мы должны быть вместе. Всегда. Спать в одной постели, жрать за одним столом, ходить на пробежку. Это условие. Это абсолютно невозможно», — безапелляционно ответила Дурында, еще не понимающая, что увязла, по самую маковку уже. «Тогда идем», — ухватил я ее за руку. «Куда?» — вскинула она на меня дерзкий взгляд упертой ослицы. «Разводиться? Я прямо всеми конечностями за. Сопляка в детдом заберут. Лешка, ты же хочешь в детдом? Там курить тебя научат. Попрошайничать, путевку в жизнь получишь. Мама, не горюй. Не жизнь, а сказка. Что не дальше, то страшнее». Повернулся я к поникшему ребенку. «Черт, да почему у меня снова игла в сердце? Я же не умею жалеть никого. Не люблю я, не люблю. Я зло и животное. Все так говорят. Ну а я, черт, как бы от счастья не сдохнуть. Спасительница ты моя». «Но ведь...» — запнулась Даная и посмотрела на пацана, ставшего похожим на воробушка, попавшего под велосипед. «Вроде и придавила, но жить будет. Вот только как?» И растерянность на лице ламы вдруг превратилась в решимость. «Ну хорошо, но учтите, мы просто соседи». «Я, кажется, уже говорил. Я столько не выпью», — хмыкнул я. «Манипулировать этой дурищей самое сладкое из удовольствий. И, судя по хитрой Лёхиной физиономии, он тоже овладеет этим моджа в совершенстве. Точнее, он уже манипулирует ею. «И тобой», — вредно шепнул мне внутренний голос. «Да хрен там. Мной никто не может управлять. На этом свете нет такого существа и никогда не появится».